Глава первая. Джо перешел в левую часть сцены и на мгновение умолк. Он только что поведал интересную историю и сделал паузу, чтобы слушатели прониклись ее идеей. «Пора закругляться», — подумал он, — обвел взглядом аудиторию. «Пусть я не знаю, из чего состоит большая пятерка для жизни каждого из вас, зато я знаю другое. Если вы будете делать шаг за шагом, переживая один момент за другим и храня верность тому направлению, в котором стремится идти ваше сердце, вас ждут удивительные события. Я вам это обещаю. Большое спасибо, дамы и господа. Для меня было честью быть сегодня с вами». Аплодисменты грянули почти мгновенно, и люди начали подниматься с мест. Джо слегка поклонился, приложил правую руку к сердцу. Это был жест признательности и благодарности за овацию, устроенную ему. Из-за кулис за Джо наблюдала женщина. Она видела его и часть зрительного зала, но сама оставалась незаметной. Ее взгляд буквально впился в фигуру Джо, ища знака, намека, чего-то такого, что сказало бы ей, что с ним все в порядке. Или, возможно, совсем не в порядке. Выступление, как всегда, было великолепным. Джо устроил для слушателей настоящие гонки на эмоциональных американских горках. Они то хохотали, то плакали, а потом их сердца обрели крылья, подаренные вдохновляющей историей, которую он рассказал под конец. Благодаря этой истории и в особенности той манере, в которой Джо ее поведал, многие из них обрели контакт с собственным истинным потенциалом к грядущим достижениям. Судя по реакции людей в зале, все прошло нормально. Даже намного лучше, чем нормально. Однако ее это не обманывало. Джо был отличным оратором, и эту речь он произносил достаточно часто, чтобы каждое слово было привычным и точно выверенным. Когда аплодисменты начали стихать, сотрудники компании-организатора взялись устанавливать микрофоны в зрительном зале, чтобы присутствующие могли задать вопросы. Из кулис она видела, как кто-то из слушателей подошел к одному из них. «Почему именно большая пятерка, а не десятка или пятидесятка или сотка?» Джо улыбнулся и начал отвечать. «По двум причинам. Первое заключается в том, что...» Когда он закончил ответ, у микрофона уже стоял другой человек. «Что делать после того, как какой-нибудь из пунктов большой пятерки оказывается выполненным? Добавлять еще один или подождать осуществления следующих четырех?» Джонни переставал улыбаться. Такие вопросы ему уже задавали, и не раз. В этом заключалась одна из прекрасных сторон большой пятерки для жизни. Эта концепция была настолько проста для понимания и внедрения в любую человеческую жизнь, что у людей, казалось, могли возникнуть лишь несколько общих вопросов. «Это зависит от человека», — начал он, — «для некоторых людей». Когда Джо завершил и это объяснение, модератор мероприятия шагнул к одному из микрофонов. «У нас есть время еще на один вопрос», —